Глава 25. Я сосредоточилась на книгах так, словно от этого зависела не только моя жизнь, но и смысл всего сущего. Четвертый фолиант под названием «Состояние магических полей» и «Теория сингулярного коллапса» оказался тем самым порогом, за которым начиналась настоящая алхимия разума. Здесь уже не было красивых схем и поэтичных названий, были замысловатые формулы, графики, напоминающие безумные кардиограммы и длинные витиеватые рассуждения о природе энергии, которые заставляли мозг скрипеть от напряжения. Я завела тетрадь, толстую, в твердой обложке, принесенную мне Атмундом по первому требованию. Начала выписывать вопросы. Каждый непонятный термин, каждое противоречие, каждый логический прыжок, который ум отказывался совершать. Страницы заполнялись моим неровным почерком, испещренные пометками и стрелками. Бегать с любым вопросом к Рейнору я не собиралась. Во-первых, это выглядело бы беспомощно. Во-вторых, после того, что произошло в кабинете, идти к нему было крайне неловко и нервно. Мысли о тех поцелуях, о его руках на моей спине и не только там, всплывали в самый неподходящий момент. Между абзацами про инверсные резонансные петли и энтропийный дисбаланс. Я пыталась их подавить, запихнуть в самый дальний угол сознания, но они выползали, как назойливые мошки, и жужжали. А что, если он все еще развлекается? Совмещает приятное с полезным. Скучающий негодяй. К вечеру я одолела последнюю страницу этой книги. Голова шла кругом, но я понимала прочитанное. Не все, но многое. Принцип обратного резонанса, необходимость точечного воздействия, опасность цепной реакции. Я просмотрела исписанные листы тетради. Вопросов накопилось немало. От простых «что означает этот символ?» до сложных «как избежать фонового эха при разрушении многослойной матрицы?» В дверь постучали. Я ждала Элизу с ужином, но служанка стояла с пустыми руками. «Госпожа, лорд Рейнор просит вас спуститься в столовую. Ужин подан туда, на двоих». «Совместный ужин? Вместо подносов в комнату? Это что, новый этап его игры?» «Передайте, что я занята». Попробовала я отказаться. «Он сказал, что это обязательно». Элиза понизила голос до шепота, будто сообщая государственную тайну. «И что? Ужин уже стынет». Я вздохнула, встала и взяла тетрадь. Если уж идти на эту странную трапезу, то с оружием в руках, в смысле, со списком вопросов. Столовая была огромна. Длинный дубовый стол, способный усадить гостей для свадебного пиршества, был накрыт лишь с одного конца. На белой скатерти сверкали хрустальные бокалы, серебряные столовые приборы. Несколько свечей в изящных подсвечниках отбрасывали теплый подвижный свет. И в этом свете сидел Рейнор, одетый не в парадный камзол, а в простую темную рубашку с расстегнутым воротом и обычные штаны. Выглядел почти по-домашнему, если, конечно, забыть о том, что это дракон. «Садись». Он жестом указал на стул напротив. «Надеюсь, ты голодна. Повар сегодня постарался». Действительно, воздух был наполнен аппетитными ароматами запеченного мяса с травами, свежего хлеба, чего-то сладкого. Желудок предательски заурчал. Я села, положив тетрадь рядом с тарелкой. Рейнор налил мне вина из графина, темно-рубинового, густого. «Зачем это приглашение?» — спросила я прямо, игнорируя бокал. — Раньше тебя устраивало, что я ела в своей комнате. — Теперь я хочу ужинать со своей невестой. Он спокойно отломил кусок хлеба. — Что в этом странного? — Все в этом странно. Ты опять надо мной издеваешься? Рейнор положил хлеб и посмотрел на меня. Его лицо в свете свечей казалось менее хищным. Он смягчал жесткие линии. «Нет, Кловер, я не издеваюсь. Ты действительно моя невеста. Наше бракосочетание состоится через 10 дней». Я взяла бокал, сделала глоток. Вино было терпким, с ягодным послевкусием, и сразу ударила в голову. «А если мы поженимся?» — решилась я спросить. «Как потом будем разводиться? Объяснять всем, что я не твоя истинная?» Рейнар, казалось, на секунду окаменел, потом медленно отпил из своего бокала и произнес: «Вопрос преждевременный». «Разводы у драконов невозможны, да?» «Возможны. Давай решать проблемы по мере их поступления». Слово «проблема» резануло слух. «Я — проблема. Наш брак — проблема. Все это дурацкое положение — одна сплошная проблема». «Как ты объяснил совету кражу?» — сменила я тему, ткнув вилкой в кусок мяса на своей тарелке. «Они же не могли просто так проглотить пропажу своего будущего супероружия». «Я предоставил им неопровержимые доказательства взлома хранилища. Совет справедливо решил, что это дело рук засланных людей из Нижнего города. И столь же справедливо обвинил меня в недостаточной защите катализатора. Мне вынесли выговор. Очень строгий». Рейнар сказал это таким официозным тоном, что я поняла. Цитировал дословно. «Но предъявить больше ничего не могут. Сфера похищена, Скайрены — пострадавшая сторона. И теперь мы с удвоенным рвением должны помогать в поимке злоумышленников. Ирония ситуации, я полагаю, не ускользнула от тебя». Не ускользнула. И была горькой, как полынь. Совет, искавший повод забрать сферу, оказался в глупом положении. Оружие украли, и виноваты те, кого они сами же ранее оговорили. А катализатор тем временем по-прежнему в замке. Чистой воды театр абсурда. «Показывай, что там у тебя». Рейнар протянул руку через стол, и я отдала ему тетрадь. Он открыл ее, пробежал глазами по первому листу. «Принцип суперпозиции магических состояний в контексте артефактов с замкнутым контуром». «Хороший вопрос». Дракон положил тетрадь на стол, отодвинул блюдо и, взяв карандаш, начал быстро чертить на полях. «Представь не шар, а ловушку для эха. Звук ударяется о стены, возвращается, накладывается сам на себя. В магии то же самое. Энергия циркулирует по заданным путям. Чтобы ее рассеять, нужно найти точку, где эти пути пересекаются, и внести диссонанс. Не разорвать, а спеть фальшивую ноту в идеальном хоре». Он говорил почти час. Отвечал на каждый мой вопрос подробно, с примерами, с аналогиями, которые делали сложнейшие теории понятными. Чертил схемы, писал формулы, объяснял взаимосвязи. И все это между глотками вина и кусками еды, будто обсуждал погоду. Я слушала, забыв о пище, забыв о неловкости, ловя каждое слово. Рейнар не сводил с меня глаз, проверяя, разобралась ли. И когда я кивала, в его взгляде появлялось что-то удовлетворенное. «Ты точно улавливаешь суть». Он вернул мне тетрадь. «Быстрее, чем я ожидал. У тебя не только сила, но и склад ума, подходящий для подобных задач. Гены, что ли?» Не договорил, но я поняла. Гены матери, ученой, изобретательницы. Ужин подходил к концу. Десерт — легкий ягодный мусс, стоял передо мной нетронутый. Я чувствовала себя переполненной и едой, и информацией. «Я бы хотела принять ванну», — вдруг сказала я, сама не зная, зачем озвучиваю это вслух. Рейнар очень вопросительно выгнул бровь. «Мешает сумка со сферой. Ее нельзя оставлять». «Ничего страшного не случится, если она полежит возле ванны». Рейнар лукаво усмехнулся. «Или я могу постоять рядом, посторожить». От такого предложения меня бросило в жар, но внутри смешались смущение и злость. «Это шутка?» — процедила я сквозь зубы. «Шутка». Он поднял руки в сдающемся жесте, но в его глазах плясали искры. «Мне сложно удержаться, когда ты так реагируешь». «Я не игрушка», — выговорила я, вставая со стула. и не развлечение. Довольна этих неоднозначных двухсмысленностей. Я заслуживаю уважения». Рейнар тоже встал. Его лицо стало серьезным, вся насмешливость исчезла, испарилась. «Ты абсолютно права. Прошу прощения. Впредь не позволю себе неуместных комментариев». Я посмотрела на него, пытаясь уловить ложь, игру, скрытый подвох, но видела только усталость и что-то еще, чего я не могла определить. «Посмотрим», — пробормотала я. Забрала тетрадь и вышла из столовой, не оглядываясь. Слово он сдержал. Прошла неделя. Я прочла 5-й, 6-й, наконец, 7-й, последний фолиант. Каждый день мы ужинали вместе. Стол был накрыт, еда изыскана, разговор строго деловой. Рейнар отвечал на мои вопросы, объяснял сложные моменты, проверял мое понимание, задавая встречные задачи. Он был безупречно деликатен. Ни одного намека, ни одной фривольной фразы. Но когда дракон передавал мне хлеб, его пальцы задерживались на моих чуть дольше, чем требовали приличия. Когда объяснял очередную формулу, наклонялся ближе, и я чувствовала исходящее от него тепло. А когда я записывала его слова в тетрадь, ловила на себе взгляд, от которого внутри все сжималось в тугой узел. В льдистой серости глаз вспыхивали искры, которые он тут же гасил, отворачиваясь к окну или склоняясь над тарелкой. Рейнар фактически стал моим наставником. Искренне хвалил меня за сообразительность, за способность видеть неочевидные связи, за упорство. «Ты действительно талантливый маг», — сказал он этим вечером, когда я разобрала особенно заковыристый пассаж про энергетические антиноды. «Вероятно, справишься с задачей быстрее, чем я думал. Завтра начнем практику. На реальных, но безопасных объектах». Я кивнула, чувствуя странную смесь гордости и опустошения. Гордости, потому что он, надменный ящер, признал мои способности. Опустошение, потому что за этой похвалой была предельно вежливая отстраненность, соблюдаемая дистанция, которую я сама же и выставила. И часть меня, к собственному ужасу, скучала по тому опасному огню, что вспыхивал между нами раньше. Вот что со мной не так. Метка тем временем окончательно померкла. Остался лишь бледный, но по-прежнему различимый контур и золотистые штрихи узора. Еще неделя-другая, и татуировка совсем смажется, расплывется. Подделка, она и есть подделка. На следующее утро Элиза принесла завтрак. Она была бледна, глаза опухшие, будто от слез. «Что случилось?» — спросила я, отодвигая тарелку. «Нижний город». Она сглотнула, голос дрогнул. «Его заблокировали. Полностью. Отключили подачу энергии. Стража отцепила все выходы у стены. Говорят, пока жители не выдадут заговорщиков, виновных во взрыве дворца, или пока те сами не сдадутся, света и тепла у них не будет». Во мне все оборвалось и рухнуло. Я представила это мгновенно. Темные улицы, холодные дома, вставшие производства, обесточенные больницы. Панику, голод, отчаяние. Элиза, видя мое лицо, поспешно добавила. «Говорят, это вынужденная мера, чтобы предотвратить новую атаку. Мой отец всю ночь молился за невинных. И я тоже». Она вышла, оставив меня одну. Я сидела за столом, и кусок не лез в горло. Люди. Простые люди. Те самые, за которых боролась моя мать. Их взяли в заложники. Используют как разменную монету в этой грязной игре. А я сижу здесь, в теплом светлом замке, изучаю теории, чтобы уничтожить единственную вещь, которая могла бы им помочь. Не так, как хочет Грейсон. Катализатор — источник чистой бесконечной энергии. Он способен питать целый город. Не только верхний, обе части столицы. Стена тогда стала бы просто линией на карте. Но его нужно ликвидировать, потому что в руках Совета он станет оружием. Потому что так решил Рейнар. Потому что так, вероятно, поступила бы моя мать, не позволив своему детищу стать инструментом тирании. Но что после? Мы уничтожим катализатор. И что? Наступит мир? Совет, лишившись козыря, станет милостливым? Сомневаюсь. Драконы, они не очень надежные защитники. Ксарион — стар. Зейден — инвалид. Рейнар — один. Королевство останется без мощного оружия и без надежды на свет в окнах для тех, кто за стеной. Я подошла к окну, глядя на сад, прекрасный и безмятежный. Уничтожить работу Адрианы Эверли, чтобы она не досталась злодеям. Это казалось благородным, но не дать этому творению помочь тем, ради кого она все и затевала. В голове был хаос. Долг, месть, справедливость, сострадание сплелись в болезненный ком. И где-то в глубине, под всем этим, шевелился червячком вопрос. А что, если есть другой путь? Вернуть творению матери его изначальный светлый смысл. Для этого нужны были знания. Не те, что в книгах. Знания самой Адрианы. И помощь. Кого? Рейнара, который даже не рассказал мне о блокировке Нижнего города. Какого тлена он промолчал? Думал, я не узнаю? Я сжала кулаки. А спрошу-ка его об этом. Немедленно. Сейчас.